Глава 18. Фрэнк обожал аэропланы. Он давал мне почитать много разной макулатуры о Первой мировой войне. Лучшими летчиками считались летающие тузы. Их воздушные схватки, собачьи бои были грандиозны. В небе кружились огромные клубки из спадов и фокеров. Я читал все истории о воздушных боях. Мне не нравилось только то, что немцы всегда проигрывали. В остальном это было здорово. Я любил приходить к Фрэнку за журналами. У его матери были красивые ноги, и она всегда надевала туфли на высоком каблуке. Я наблюдал за ней, когда она сидела в кресле, забросив ногу на ногу и высоко задрав юбку. Отец Фрэнка сидел в кресле напротив, и оба они всегда были пьяные. Отец Фрэнка во время Первой мировой был летчиком и потерпел аварию. У него в одной руке вместо кости была проволока. Он получал пенсию и тоже мне очень нравился. Когда мы приходили в его дом, он всегда спрашивал нас: «Ну, как дела, ребята? Что новенького?» И вот однажды мы узнали об авиационном шоу. Зрелище было организовано с размахом. Фрэнк достал карту, и мы решили добираться автостопом. Честно говоря, я думал, что мы, скорее всего, не попадем на это представление, но Фрэнк сказал, что мы там будем. Его отец дал нам деньги. Мы вышли на бульвар вместе с нашей картой и остановили машину. Водитель согласился немного подвести нас. Это был уже пожилой мужчина с мокрыми губами, который он постоянно облизывал. На нем была старая клетчатая рубашка, застегнутая наглухо. Галстука он не носил. И еще у него были странные лохматые брови, которые свисали ему прямо на глаза. «Меня зовут Дэниел», — сказал он. За нас ответил Фрэнк. «Это Генри, а я Фрэнк». Дэниел помолчал, потом вытянул сигарету Lucky Strike и прикурил. «У вас есть родители, ребята?» «Да», — ответил Фрэнк. «Да», — повторил я. Сигарета у Дэниела была уже вся мокрая. Он остановил машину на светофоре и заговорил. «Я вчера был на пляже. Там легавые заловили под пирсом двух парней. Один отсасывал у другого. Их повязали и повезли в каталажку. Какое дело легавым, кто у кого отсасывает? Меня это просто бесит». Сгорелся зеленый, и Дэниел поехал дальше. «Не кажется ли вам, что это свинство? Один парень отсасывает у другого, а их хватают и волокут в тюрьму». Мы промолчали. «Не, ну как вы думаете?» — не унимался Дэниел. «Имеют ребята право брать друг у друга за щеку?» «Наверное, да», — сказал Фрэнк. «Ага», — подтвердил я. «А вы куда, ребята, направляетесь?» — заинтересовался Дэниел. — На авиационное шоу, — ответил Фрэнк. — О, авиацирк! Я тоже люблю авиацию. Вот что я скажу вам, ребята. Вы возьмете меня с собой, а я довезу вас прямо до места. А? Как? Мы молчали. — Ну что, договорились? — Договорились, — отозвался Фрэнк. Отец Фрэнка дал нам денег и на билеты, и на проезд. Но мы рассчитывали сэкономить на автостопе. «Ребята, а может, лучше съездим покупаться?» — предложил Дэниел. «Нет», — отказался Фрэнк. «Мы хотим посмотреть шоу». «Да купаться веселее. Поиграем в догонялки. Я знаю одно местечко, где никого не бывает». — Не бойтесь, это не под пирсом. — Мы хотим посмотреть авиашоу, — не сдавался Фрэнк. — Хорошо, — отступился Дэниел. — Едем смотреть авиашоу. Дэниел подъехал к мосту проведения шоу и остановился на стоянке. Мы вылезли из машины, и пока Дэниел возился с ключами, Фрэнк сказал: — Бежим! Мы бросились к проходным воротам. Дэниел заорал нам вслед: — Эй, вы негодяи! «Вернитесь! Вернитесь, я вам говорю!» Мы продолжали бежать. «Черт!» — сказал Фрэнк. «Этот козел настоящий придурок!» Мы были почти у цели. «Я достану вас, сосунки!» — неслось нам вслед. Мы расплатились и заскочили за ограждение. Представление еще не началось, но толпа собралась уже огромная. «Давай спрячемся под трибуной. Там он нас не найдет», — предложил Фрэнк. Трибуна была временной, наскоро сбита из досок. Мы нырнули под нее. Там уже находилось двое парней. Им было лет по 13-14, года на 3-4 постарше нас. Они стояли посередине возвышающихся скамеек и смотрели вверх. «На что это они смотрят?» — спросил я. «Пойдем глянем», — сказал Фрэнк. Мы двинулись к парням, но один из них заметил нас и заорал: «Эй, вы, молокососы! Валите отсюда!» «А что вы там разглядываете?» — спросил Фрэнк. «Я же сказал, пошли отсюда, педики!» «Да ладно тебе, Марти, пусть посмотрит!» — вступился второй. Мы подошли к ним поближе и задрали головы. «Ну и что?» — спросил я. «Бля, ты чё, не видишь её?» — удивился Марти. «Кого?» «Пизду!» «Пизду? Где?» «Да вот же она, смотри сюда!» И он показал мне. Там, наверху, сидела женщина. Подол ее юбки задрался, трусов на ней не было, и через щель между досками можно было видеть ее влагалище. — Ну, теперь видишь? — Ага, вижу, — опередил меня Фрэнк. — Волосатая. — Все правильно, — улыбнулся Марти. — А теперь, ребята, мотайте отсюда и держите языки за зубами. — Ну, можно нам еще посмотреть, — законючил Фрэнк. «Мы просто посмотрим еще разок, и все». «Ладно, но только недолго». Мы стояли, задрав голову, и смотрели на волосатое чудо. «Я вижу ее», — сказал я. «Да, настоящая пизда», — отозвался Фрэнк. «Точно, самая настоящая», — вторил я. «Ага», — подтвердил парень, который позволил нам подойти. «Самая, что ни на есть натуральная». — Я ее на всю жизнь запомню, — заявил я. — Ну, все, ребята, хватит. Вам пора уходить, — обломал Марти. — Зачем? — не отступал Фрэнк. — Почему мы не можем смотреть с вами? — Потому что, — ответил парень. — Я кое-что хочу сделать. Давайте, проваливайте. Мы пошли прочь. — Интересно, что он собирается сделать? — спросил я. — Не знаю, — ответил Фрэнк. — Может, хочет запустить в нее камнем? Мы вылезли из-под трибуны и осмотрелись. Нет ли поблизости Дэниела? Его нигде не было. «Наверное, он ушел», — предположил я. «Да, такой мудак, как он, не может любить аэропланы», — заверил Фрэнк. Мы забрались на трибуну и стали ожидать начала представления. Я искал взглядом ту женщину. «Интересно, которая из них?» — спросил я Фрэнка. «Бесполезно», — отмахнулся Фрэнк. «Отсюда ты ее никогда не узнаешь». И вот шоу началось. Летчик на Фоккере исполнял фигуры высшего пилотажа. Это было здорово. Он делал мертвую петлю, крутил бочку, опрокидывался в отвесное пике, проносился над самой землей, выполнял переворот Иммельмана. Но самый эффектный его трюк заключался в следующем. Две красные косынки закрепляли на шестах примерно в 6 футах от земли. Фоккер снижался, заваливаясь на одно крыло, на конце которого был приделан крюк. Этим крюком он сдирал с шеста косынку, затем разворачивался, заваливался на другое крыло и вторым крюком срывал другую косынку. Потом аэропланы делали на небе надписи. Это казалось скучным. Гонки на воздушных шарах вообще были глупыми, но вот, наконец, они показали что-то стоящее. Гонки на низкой высоте по периметру, заданному 4 столбами. Аэропланы должны были 12 раз облететь этот прямоугольник. Если пилот поднимался выше столбов, его тут же дисквалифицировали. Гоночные самолеты стояли на земле и разогревали двигатели. Все они были разной конструкции. У одного был тонкий длинный фюзеляж и маленькие крылья. Другой, наоборот, толстый и круглый, почти как футбольный мяч, а у третьего совсем не было фюзеляжа. Одно большое крыло. В общем, каждый был по-своему оригинален и своеобразно раскрашен. Победителю доставался приз в $100. Пилоты разогревали двигатели своих аппаратов, и зрителям не терпелось. Наконец, моторы взревели так, будто хотели вырваться изнутра аэропланов, судья опустил флаг, и машины пошли на взлет. В гонках участвовало 6 самолетов, и места по периметру для всех было мало. Одни летчики заняли предельно низкую высоту, другие — предельно высокую, остальные оказались между ними. Несколько смельчаков сделали первый поворот вокруг столба прямо на взлете, другие повернули еще на земле, что показалось нам жульничеством. Зрелище было замечательным и жутким. И тут у одного самолета отвалилось крыло. Он ударился о землю, подпрыгнул, двигатель выстрелил снопом пламени и дыма, самолет снова рухнул на землю и перевернулся. К нему помчались скорая и пожарка, другие самолеты продолжали гонку. У следующего аппарата взорвался двигатель. Он закачался и ринулся вниз, будто что-то обронил, ударился о землю и развалился на части. Но странная вещь. Фонарь кабины откинулся, из нее выбрался пилот и стал поджидать спешащую к нему скорую помощь. Он помахал трибунам, и толпа бешено зааплодировала. Это было чудесно. И вдруг произошла трагедия. Два самолета зацепились крыльями, когда совершали поворот вокруг столба. Они закружились в воздухе, рухнули на землю и загорелись. И снова скорая помощь и пожарка ринулись на место катастрофы. Мы видели, как обоих летчиков извлекли из-под полыхающих обломков и положили на носилки. Печальное зрелище. Два отчаянных смельчака, и оба, вероятно, останутся калеками или умрут. Но оставшиеся два аэроплана, номер 5 и номер 2, продолжали бой за приз. Номер 5, самолет с длинным тонким фюзеляжем и маленькими крыльями, летал намного быстрее номера 2, который смахивал на футбольный мяч. Правда, номер 2 сокращал отставание на поворотах, закладывая их чуть круче, но это мало помогало. Номер 5 лидировал. «Самолет номер 5!» — объявил комментатор. «Впереди на 2 круга, и ему осталось преодолеть всего 2 круга!» Все шло к тому, что приз достанется 5-му номеру, но он врезался в столб. Вместо того, чтобы облететь, он просто протаранил его и устремился к земле. Машина неумолимо теряла высоту, все ниже и ниже, хотя двигатель работал на полных оборотах. И вот колеса ударились о поле, самолет высоко подпрыгнул, перевернулся, плюхнулся на землю и пробороздил длинную полосу. И снова у скорой помощи и пожарной машины было много работы. Второй номер облетел оставшиеся 3 столба, затем сделал поворот над рухнувшим соперником и приземлился. Он выиграл главный приз. Из самолета вылез жирный парень, точно такой же, как его аэроплан. А я ожидал увидеть красивого, крепкого молодца. Толстяку просто повезло. Ему почти не аплодировали. В финале представления были соревнования парашютистов. На поле был нарисован круг, большая мишень, и тот, кто приземлится ближе всех к центру, тот и победил. Мне показалось это неинтересным. Мало шума и почти никакого действия. Ну, просто прыгают и целятся в круг. «Это не очень интересно», — сказал я Фрэнку. «Очень», — возразил он. С каждым прыжком участники подбирались все ближе и ближе к центру мишени. И вдруг толпа заохала и заахала. «Смотри!» — воскликнул Фрэнк. У одного участника парашют раскрылся только частично. В куполе почти не было воздуха. Парашютист падал быстрее, чем остальные. Видно было, как он брыкается и работает руками, пытаясь распутать свой парашют. «Черт возьми!» — прошептал Фрэнк. Парень продолжал падать все ниже и ниже, и мы могли видеть его все лучше и лучше. Он продолжал дергать за стропы, надеясь заполнить купол воздухом, но ничего не получалось. И вот он ударился о землю, слегка подскочил и затем затих. Сверху его накрыл запутавшийся парашют. Соревнования прекратили. Мы выходили с поля, прячась в толпе. Опасались нарваться на Дэниела. «Давай не поедем автостопом», — предложил я Фрэнку. «Давай», — согласился приятель. Покидая шоу, я точно не знал, что меня взволновало больше. Гонки на аэропланах, прыжок с нераскрывшимся парашютом или же пизда.